Да, я сейчас вспомнил. Дэвид часто говорил, что вы были самой лучшей партнершей из всех, с кем ему когда-либо доводилось танцевать. Вы победили на конкурсе, так ведь? Прошлое, словно птица, которую долго держали в клетке и вдруг выпустили на волю, не летело на нее, закружило. Тоскливо заныло сердце. Да, это был конкурс на лучшее исполнение самбы, сказала она, в пляжном клубе. Но я о нем и не вспоминаю. Нет, я больше не танцую. Мартин не танцует, а если бы и танцевал, то теперь, я думаю, такую музыку уже и не играют. Жаль. Дэвид говорил, вы были великолепны. Это был изумительный вечер, сказала Эллен, погружаясь в воспоминания, воскрешая в памяти мельчайшие подробности. Играл джаз Лестера Ланина. Пляжный клуб был украшен гирляндами из гофрированной бумаги и воздушными шарами. На Дэвиде был его любимый красный пиджак. «Теперь он у меня», — сказал Купер. «Мне по наследству от него достался пиджак». Тогда играли замечательные песни. Дэвид танцевал «Ту-степ» великолепно. Быть его партнершей в «Ту-степе» совсем непросто, но вальс он не любил, говорил, что от него кружится голова. Все были тогда такие загорелые. По-моему, залито не выпало ни одного дождя. Помню, я надела в тот вечер желтое платье. Оно очень шло к моему загару. Проводилось два конкурса на лучшее исполнение Чарльстона, в котором победили Сузи Кэндл и Чип Фогарти, и на исполнение самбы. В Бразилии играли в самом конце, и мы танцевали так, будто от этого танца зависела вся наша жизнь. Я думала, что когда танец кончится, я рухну. И знаете, что мы получили в качестве приза? Банку консервированной курицы. Она стояла у меня в комнате, а пока не вздулась, и отец не заставил меня ее выбросить. Эллен улыбнулась. Веселые это были времена. Я стараюсь не думать о них слишком часто. Почему? Мы всегда невольно приукрашиваем прошлое. Потом, в будущем, будем также думать о настоящем. Когда слишком часто вспоминаешь минувшие радости, становится грустно. Начинает казаться, что так хорошо, как раньше, тебя уже никогда не будет. А я вот не думаю о прошлом. В самом деле? Почему? Просто оно не было таким уж замечательным, вот и все. Дэвид первенец. О том, чтобы произвести на свет меня, мои родители должны были подумать немного раньше. По-моему, они хотели таким образом укрепить семейные узы. Но я не смог им в этом помочь. Довольно скверно, когда ты не оправдываешь надежд в самом главном. Дэвиду было 20, когда родители разошлись. Мне не было даже 11. Процедура развода была не такой легкой, да и несколько лет предшествующих ему тоже были далеко не мирными. Заурядная история, радостного тут было мало. Может, я все преувеличиваю, но так или иначе я многого жду от будущего. В прошлое я заглядываю редко. Возможно, это правильнее. Не знаю, наверное, если бы у меня было счастливое прошлое, я бы в основном жил им. Однако, хватит об этом. Мне надо в порт. Может, мне все-таки подвезти вас куда-нибудь? Нет-нет, спасибо. Моя машина стоит на той стороне улицы. Хорошо. Знаете, Хупер протянул руку. Это было просто замечательно. Снова встретиться с вами. И я надеюсь снова увидеть вас до отъезда. «Мне бы тоже этого хотелось», — сказала Эллен, пожимая ему руку. «Я, очевидно, не могу рассчитывать на то, что мне удастся вытащить вас как-нибудь на теннисный корт». Эллен засмеялась. «На теннисный корт? Я уже и не помню, когда в последний раз брала в руки теннисную ракетку. Тем не менее, спасибо за приглашение». «Не за что. До встречи!» Хупер повернулся и быстро пошел по тротуару к своему зеленому форду. Эллен стояла и смотрела, как Хупер заводит машину, как, лавируя, выезжает со стоянки на улицу. Когда он проезжал мимо, она подняла руку и помахала неуверенно и робко. Хупер высунул левую руку из окна машины и тоже помахал. Затем он повернул за угол и скрылся из виду. Ужасная, мучительная тоска охватила Эллен. Отчетливее, чем когда-либо, она вдруг поняла, что лучшая часть ее жизни, та часть, которая была светлой и радостной, канула в прошлое. Осознав это, Эллен испытала чувство вины. Значит, она не была хорошей матерью, хорошей женой. Она ненавидела свою жизнь и ненавидела себя за свою ненависть. Ей припомнилось строка из песни, которую Билли проигрывал на стереосистеме.